Мыс Глостер. Утром 26 декабря 1943 года началась высадка 1-й дивизии морской пехоты на мыс Глостер на западной оконечности острова Новая Британия. Предварительно район высадки основательно обработала американская авиация и корабельная артиллерия. Когда десантно-высадочные средства подошли к берегу примерно на 400 метров, с двух пехотно-десантных судов и нескольких плавающих транспортеров произвели залпы реактивных установок. Внезапность высадки вполне удалась, и десантно-высадочные средства успешно достигли берега под прикрытием дымовой завесы. Морские пехотинцы 7-го полка 1-й дивизии оказались не на самом удобном берегу с узким пляжем и заболоченной почвой, но все же быстро захватили плацдарм, организовали его оборону по периметру и двинулись вглубь острова, чтобы занять аэродром, главную цель десанта. Почти сразу же наши солдаты натолкнулись на блокирующий дорогу ДОТ, который внезапно открыл огонь. Потери стали быстро расти. Пишет об этом эпизоде Хафф в книге «Война на островах». Некоторое время положение оставалось довольно серьезным. Наконец туда прибыл плавающий транспортер с боеприпасами, и его экипаж вызвался атаковать два ДОТа, расположение которых было установлено достаточно точно. Ведя пулеметный огонь, транспортер с ревом прокладывал себе путь через густые заросли, пока не застрял между двумя огромными деревьями. Из джунглей немедленно выскочила группа японцев. Пулеметчики скосили нескольких, но остальные добрались до машины прежде, чем поддерживающее ее подразделение смогло их остановить. Водителю удалось высвободить транспортер и вместе с подоспевшим подкреплением ликвидировать оба ДОТа. Всего в ходе операции транспортеры уничтожили по меньшей мере 3 ДОТа, бульдозеры – 2. Война есть война, и транспортерам и специальным машинам нередко приходится играть роль боевых, и даже не без успеха. В данном случае плавающий транспортер оказался единственной вездеходной машиной, способной продвинуть пулеметы к самому объекту атаки, и он с этой ролью справился. Тот же Хафф описывает применение плавающих транспортеров в глубине острова. На исходе дня 9 января, во время затянувшейся атаки высоты 201 к югу от захваченного плацдарма, командир 3-го батальона 5-го полка морской пехоты решил подтянуть к самым японским позициям противотанковую пушку калибра 37 мм, самое тяжелое оружие, которое еще можно было продвигать по этой местности. Пушку подтянули транспортером так близко, как было возможно. Дальше солдаты катили ее вручную, обстреливая мешающие им огневые точки японцев картечью, и так проложили дорогу к гребню высоты. Затем последовал десант на полуостров Виаме, выдающийся на север от Новой Британии. Целью также был захват аэродрома возле населенного пункта Таласеа. Боевая группа А 1-й дивизии морской пехоты высаживалась на полуостров утром 6 марта 1944 года. Хотя огневой подготовки по сути не провели, сама высадка прошла сравнительно удачно. Первая волна десанта, 1-й батальон морской пехоты, на плавающих транспортерах, спущенных на воду с танкодесантных барж, преодолела прибрежный риф и высадилась на узкий участок берега, встреченная слабым минометным и пулеметным огнем. Основные проблемы десанта, скучившегося на пятачке и попавшего под огонь японской артиллерии, начались уже на берегу. Морским пехотинцам пришлось добираться до своей цели, отстоящей от участка высадки на 8 километров, 3 дня, преодолевая огонь отдельных групп противника и труднопроходимую местность. Но в этом транспортеры ЛВТ помощи им не оказали. Еще в середине 1943 года англо-американские войска высадились на остров Новая Гвинея, и боевые действия здесь шли до конца 1944 года. Они велись последовательными скачками и потребовали проведения еще ряда тактических морских десантов. 2 января 1944 года в районе Сайдера, 22 апреля в районе Холландия и Айтапе, 1 мая на острове Вагде и в районе Араре. Плавающие транспортеры использовались не только для высадки на побережье, но и в глубине острова. На труднопроходимой местности они часто оказывались единственно возможным средством передвижения. ЛВТ-2 использовали, скажем, для переправы пехотинцев через озеро Сантури. По той же причине труднопроходимой местности применение бронетехники здесь с обоих сторон было довольно вялым. Тем любопытнее столкновение 3 июля 1944 года двух японских легких танков «Хаго», охранявших аэродром Виске, с двумя вышедшими к аэродрому американскими плавающими танками. Один американский танк был подбит, второй отошел. На суше громоздкие ЛВТ оказывались довольно уязвимы,